Вера Богданова. Сезон отравленных плодов. Моим императрицам. Трихинуклиденилбензилат. Когда придет сезон, из леса выйдут боги хмеля и стыда и уведут тебя с собой, поставят в ведьмин круг грибной, туда, где папоротник цвел, где наступает паралич. Глава первая. 2000 год. Июль. Никто в семье Смирновых и не думал, что приключится такое несчастье. Нет, Женечку всегда считали странненькой, совсем как бабушку, только бабулю так называли тихо и тайком. В конце концов, она работала и вдобавок получала пенсию. А совсем уж сумасшедшие не пашут в бак-лаборатории полный день и не приносят денег в дом. Про Женю, если случалась какая-то неловкость, мама так и говорила с приторной тоскливой жалостью: «Ну, это же Женя!» Или добавляла: «Смешная наша!» Или: «С чудинкой, но это же не так уж плохо, Женечка, не думай. Зато ты умная». При этом посматривала на Женю краем глаза и просила других не обращать внимания. Хотя обращать внимание было не на что, обычный ребенок, средняя арифметическая всех невыдающихся тихих детей. А уж что Женя устроит потом? Какой стыд, какой позор на всю семью! В глаза не посмотришь людям. Но пока Женя не знает, что же она устроит. Пока Жене 16, она отдыхает у бабушки на даче, сидит на дубе у калитки и кусает яблоко. Яблоко невыносимо кислое, хуже лимона, зеленоватое, в бородавках парши, размером с младенческий кулачок. Хотя удивляться нечему. На дачных болотистых сотках растет 7 старых яблонь, и все они плодоносят совершенно одинаковой кислятиной. Женя выплевывает откушенный кусок, бросает следом яблоко, и остальные высыпает из карманов, те мелкой дробью падают в траву, устраивается на мягкой от мха развилке меж ветвей. Дуб обнимает ее раздвоенной верхушкой, греет корой. Солнце пробирается через листву яркой мошкой, бежит по носу, ищет глаз. В траве у корней Женя замечает беззвучное движение, серую гибкую спину. Соседский кот срезает путь через их участок. Вот он замедлил шаг, прислушался, готовый прыгнуть. Постоял немного, куснул щекотавшую его травинку, пошел дальше. А полуденный зной шуршит, жужжит, стрекочет. Басит шмель, задерживается у руки, будто обнюхивает. И Женя вспоминает, как схватила одного. Хотела погладить полосатое шерстистое брюшко, на вид волшебно мягкое. А шмель ее куснул. Тогда она была маленькой, конечно, но урок усвоила. С тех пор за всем красивым и желанным она наблюдает издалека. Шмель летит с участка, уносится к остановке и магазину, описав золотистую дугу над головами идущих по дороге. Наконец приехали. Тетя Мила как будто и не менялась. Немного раздалась вширь, конечно, нарастила плоть, но все еще Клаудия Шифер с рекламного плаката. Обесцвеченные волосы начесаны в жиденький полупрозрачный объем, уже опавший. Раскрасневшееся на жаре лицо чуть опустилось, собралось за подбородком вялой складкой, сложилось заломами у рта. Все равно красивое. Неживой, жестокой красотой. Рядом Даша. Тонкая девочка-пружинка, младше Жени на 3 года. Мягкий ободок на волосах, за плечами розовый рюкзак. Даша шаркает, поднимая дорожную пыль, и та липнет ей на шлепки, узкие ступни и алые лосины. Илья говорит ей прекратить, но Даша продолжает шаркать, глядит себе под ноги. Илью единственного не узнать. Он очень вырос, стал даже выше тети Милы. Он перешел в 11 класс, так сказала мама. Широкий в плечах, чуть угловатый, коротко по-спортивному стриженный. Будто из детского тела, как из куколки, вылупился другой взрослый человек. До того Женя почему-то представляла, что приедут дети, которых она помнила, которые с легкостью размещались с тетей Милой на чердаке на 2 панцирных кроватях, хотя, конечно, она знает, что все выросли, что дети в принципе растут. Но теперь она не понимает, как они все будут жить ближайшие недели, весь тети Милин отпуск. Теперь ей кажется, что бабушкин дом стал им всем мал. Особенно Илье. Кажется, что он будет цеплять плечами дверные косяки или темной макушкой потолок. В каждой руке Илья несет по клетчатой тканевой сумке, натянутой изнутри чем-то угловатым. Но он не ставит их на землю, терпеливо ждет, пока Женя спустится с дерева и отопрет калитку. «Привет!» — говорит тетя Мила. Тушь ее растаяла на солнце, оставила черные засечки под бровями. «Сестра ваша, Женя». «Мамы знакомы», — откликается Илья. Голос у него шершавый, как дубовая кора. Тоже совсем не тот, что помнится. И Жене вдруг делается неудобно за свой комбинезон с выпачканными землей коленями, за выцветший и слишком обтягивающий топик с Лео, Кейт и носом затонувшего Титаника, за свое тело, плотное, как батон докторской. Волосы стянуты в хвост, она знает, что ей так не идет, выглядывают обезьяньи уши, как говорит ей папа. Женя тянется к резинке, но, спохватившись, опускает руку. «Да», — говорит, — «вы приезжали». «Ой, господи, сколько вам лет-то было, что там можно помнить?» Тетя Мила вручает Жене сумку-мешок из лакированной потрескавшейся кожи и пакет с черным силуэтом женщины в шляпе, под силуэтом подпись «Марианна». Она огибает Женю, Илья и Даша следом, и шагает по тропинке к дому, громко описывая, что где устроено на участке. «Здесь были грядки с морковью, а теперь смотрите-ка, крапива заросло все. Вот тут мы со Светкой, с вашей теткой, сейчас познакомитесь еще раз, вешали гамак. А там туалет, ходить по всем делам на улицу». «Я тут часто отдыхала в вашем возрасте. Комарья была жуть. Здесь всегда столько комаров. Помню, лежим мы со Светкой ночью». Женя тайком заглядывает внутрь пакета с Марианной. Вдруг торт к чаю, конфеты или печенье. Лаиля Ильинична, бабушкина подруга, всегда приносит птичье молоко. Но в пакете лишь махровое тряпье в цветочек, косметичка и что-то завернутое в еще один пакет. Наверное, все вкусное в сумках у Ильи. А на веранде всех уже встречает папа, спрашивает, как доехали, не устали, и тетя Мила охает и жалуется на духоту в электричке, еле успели на нее, места заняли на солнечной стороне, но уже было не выбрать, народу много, все битком. Тележки эти, пьяная морда какая-то села рядом и давай заваливаться на плечо. Папа кивает, слушая. Завидев Женю, машет ей: «Быстрее, не тащись». «Это в дом?» — спрашивает Женя о пакете и кожаном лакированном мешке. «Ну а куда еще? К себе в комнату поставь», — отвечает папа, и снова тетя Миле с Дашей, улыбаясь: «Проходите вот тут обувь, вот сюда на полочку». «Простите, что мы с пустыми руками», — говорит тетя Мила, послушно разуваясь, — «не успели зайти в магазин, Дарья хотела быстрее в туалет, вечно не вовремя». «Мам!» — с укором в голосе отзывается Даша. «Ничего страшного, ничего страшного. Вот тапочки выбирайте, какие нравятся вот здесь». «И хорошо, что не зашли. У нас полно всего», — из дома донесся голос бабушки. «Голодные?» «Конечно, голодные. Разогревайте», — отвечает за тетю Милу папа и увлекает ее внутрь. Он не говорит, воркует. У него хорошее настроение, хотя с утра он нервничал, как и всегда, перед приездом гостей. Мама с бабушкой больше молчали, готовили и убирались, а Женя взяла плеер и ушла на дуб. папа просто устал, нужно вести себя потише. Мама обычно говорит так. Раньше говорила, а потом уже и предупреждать стало не нужно. Женя научилась слышать раздражение, как собака слышит ультразвук, нарастающую электрическую близость скандала. Сейчас рванет или чуть позже. Но теперь все тихо и спокойно, безопасно. Даша скидывает шлепки и заходит в дом, осматриваясь, как в опасных джунглях. Илья задерживается на пороге, бросает взгляд на сумку и пакет, протягивает руку. «Давай отнесу». Женя мотает головой, продолжает распускать шнурки, путаясь пальцами в петлях. Илья уходит. Остаются только запахи электрички, бензина, дезодоранта и порошка для стирки. Женя украдкой нюхает свое предплечье. Оно пахнет болячками, грязью и загаром, древесной корой, усыпано точками комариных укусов. Она берет пакет и сумку и заходит в дом. Женя терпеть не может семейные застолья. Всегда страшная суета, все носятся с едой, а Женя должна смотреть за пирогом в духовке, чтобы не сгорел, принести редиску с огороду, помыть ее, помыть посуду, поставить чайник, принести стул, блюдо, полотенце, помочь раздвинуть стол, не мешаться под ногами, показать гостям, где переодеться и положить вещи. А после начинаются разговоры. Женю сажают на табуретку рядом с телеком, и надо вести себя прилично. Молча есть и слушать, изображая интерес. Иногда гости спрашивают дежурное: «А как школа? Кем собираешься стать?» И Женя отвечает: «Хорошо» и «переводчиком». А остальное за нее нетерпеливо дополняют папа с мамой. И снова слушает примерно вот такое. «Мы идем, я гляжу, а у вас кто-то сидит на дубе», — говорит тетя Мила со смешком. Этот смешок выскакивает откуда-то из ее межгрудья и шлепается на пол, не в силах взлететь. Папа наливает очаковского из баклажки. Ну, это Женька, вечно на дереве, как обезьяна. Как она вымахала, крепкая девка. Женя снова ощущает свое внезапно выросшее тело. Оно будто натягивает кожу, жмет в подмышках. Ума только никак не наберется. В школе троебаны одни. Все в сиськи ушло. «Юра», — говорит мама сукаризной. Потом Илье с улыбкой. «Илья, будешь пирог?» А Жене очень хочется вернуться на дуб в тенистую развилку между веток, в гущу листвы. Сидеть там, пока все не лягут спать. Окружающие часто говорят о Жениной груди, как будто Женя сама ее не видит. Подчеркивают в разговоре, как Женя выросла, выразительно поднимая брови. Хотя она совсем не обязательно, вот эта мимика с намеками. Во-первых, Женины груди натягивают рубашечную ткань до скрипа. Все топорщится, и в образовавшиеся отверстия между пуговицами можно рассмотреть лифчик. Поэтому в школу Женя носит свободные вещи. Во-вторых, в этих свободных кофтах и свитерах кажется, будто Женя целиком такая, огромная, как ее бюст или как попа. В-третьих, когда Женя идет по этажу в школе или по улице, да где угодно, весь мужской пол от мала до велика оглядывается, косится, пялится на нее, изучает ее ужасные уши и рубашку парус, и конопушки, и полноватые, она мерила сантиметром, бедра, из-за которых Женя не носит короткие юбки. От стыда она хочет стать невидимой и после уроков бежит скорее домой, выбирая самую безлюдную окольную дорогу. И лишние разговоры о ее груди и о том, как она... Кто? Грудь, Женя, попа? О чем они все говорят? Выросла, ее не радуют. «Дашуль, а тебе положить еще котлету?» «Я Дарья, я не Дашуля». «Мила, а ты все там же?» «Да, прибавили зарплату немного». «Как хорошо. Но навалили всего, уйма, Дергают постоянно, и это, конечно, плохо. Но не слишком, ведь знают, что я ценный работник. Кто еще будет так надрываться? Никто же. Я одна такая. А может быть, шарлотки, Дашуль? Только из духовки, мягкая-мягкая. Я Дарья. А денег все равно нет. То Илье учебники, то Дарье новые штаны, сменку к школе. И мы же все сами покупаем. Никто не помогает. «Очень тебе сочувствую», — говорит бабушка. «У Людки, у соседки с третьего, недавно сократили многих и... А еще в родительском комитете хотят содрать больше, чем в том году», — продолжает тетя Мила, не глядя на бабушку, ложкой собирает налипшую на стенке салатницы зелень и выскребает себе в тарелку. Зеленоватый от огуречного сока майонез капает на скатерть. «И выпускной будет. Некоторые мамаши хотят вести детей в ресторан. А откуда остальные родители деньги возьмут, их не волнует». «Почему в ресторан? Илья же теперь в английской школе в Москве. Я была просто вынуждена его туда отдать. Мне все учителя говорили: мальчик способный, не упустите момент. И, наконец, разряд получил. Все я, все моими стараниями, Свет, понимаешь? Как здорово. Уж как я тренера просила позаниматься с ним подольше и взять на соревнования. Свет, ты не представляешь. Говорю, ну нет денег у нас, ну мальчик вон какой. В школе при финансовой академии на одни пятерки учится, только из-за этой школы и прогулял. Катается в Москву каждый день. Ну он же не специально, войдите в положение. Я мать-одиночка, на мне два спиногрыза. Хорошо, хоть Илья подрабатывает после уроков». «Подрабатывает? Да что ты!» «Да. Помогает старикам, из нашего дома ходит за продуктами. Десятку-двадцатку дают, и то неплохо нарезной батон взять». «Какой же молодец!» — выдыхает мама и, улыбаясь, нежно смотрит на Илью. Илья же смотрит в тарелку на котлету, которую аккуратно разломал ножом и вилкой, а папа яростно кивает, будто подтверждает тети Милины слова. «Женька в английской», — говорит он. «Ну, бестолочь же, мы ей твердим-твердим, на курсы вводим». «Почему? Уже не всегда 5 по-английскому», — замечает бабушка. Папа отмахивается. «Все это чушь. Он это считает совпадением, не Жениной заслугой. Англичанка слишком добрая», — так он говорит. «Ты мало занимаешься». Еще он с детства твердит, что английский — это престижно. Он нужен везде. А значит, везде будет нужна и Женя, как голосовой придаток. Фоном бурчит телевизор. Начинается дурацкая передача с двумя роялями и Минаевым в большом пятнистом пиджаке. Для его пошива будто ободрали 1,5 коровы. Минаев представляет гостей, российских певцов, имена которых Жене ни о чем не говорят. Да и в целом эта программа тоска смертная. Ее любит бабушка, но сейчас она занята разговором, держит хрустальную салатницу, предлагает оливье, пытается поладить с насупившейся Дашей и тетей Милой, которая опять заговорила про призыв в армию, что надо бы помочь. «Юр, ты же поможешь, правда?» Покосившись на Илью, ему должно быть тоже скучно. Женя находит пульт за блюдцем с нарезанной колбасой и переключает на Муз-ТВ, где Моджо поют про леди и танцы в лунном свете, а двое полуобнаженных парней и девушка мокнут под душем. Женя видела этот клип 100 раз, наверное, и знает песню наизусть, но смотрит снова, пристукивая ногой по ножке стула. Когда дома нет никого, она танцует под эту песню, глядя на свое отражение в полированной дверце шкафа. Отец недовольно глядит через плечо на телевизор, и мама тут же говорит: «Жень, выключи, мешает». Женя выключает. Становится тоскливее вдвойне. Полуденно жужжат осы. Привлеченные вареньем, они залетают в дом и вязнут лапками на крае блюдца, бьются в оконное стекло. Одна оса трепыхается в мятом кружеве занавески, приглушенно жужжит. Еще одна ползет по носику электрического самовара, похожему на кривое копытце. Бабушка достает его каждый раз, когда приезжают гости, хотя пить из него невозможно. Из-за накипи у воды странный вкус. Женя изучает высокий гладкий лоб Ильи, точку-родинку на шее. Волосы вроде бы темные, но там, где падает солнце, они светлеют, приобретают золотистый перелив. На вид мягкие, будто шерстка у шмеля. Илья ест все, что предлагают, ловко орудует вилкой и ножом. Чуть сощурив прозрачные, как талая вода, глаза, он рассматривает салатницу и хлебную плетенку, тарелку с щербатым краем и широкой голубой каймой, потолок, ковер с оленями на стенке, липкую ленту с бусинами дохлых мух, папу, маму, тетю Милу, Женю. Женя запоздало опускает взгляд, ковыряет остывшее пюре. Выждав немного, снова смотрит, уже безопасно, не на лицо. Загорелая ключица в вырезе футболки, рукав обтягивает бицепс, широкие ладони и длинные пальцы с крупными суставами. На запястье короткий шрам, как будто кошка цапнула когтем. Ничего общего с мальчишкой с плеером из 95-го.